Глава 40. Со дня отъезда Алана прошло уже больше 4 недель, и с каждым днем его длительное отсутствие тревожило меня все сильнее. А слова Бойда, что до столицы не менее недели пути и что во дворце вопросы быстро не решаются, не приносили желанного успокоения. Радовало только, что слуги были удивительно исполнительны, Эдна больше не взирала на меня снисходительно, а семья Догерти не появлялась на горизонте. Невероятно, но для меня и Эйли эти недели были, наверное, самыми лучшими. Наш день был распланирован до минуты, мы всегда находили о чем поговорить, чем заняться и где погулять. Во время тренировок девочки, которую взялся проводить лорд Бойд, одаренный Морет, силой воды, я, запершись в своих покоях, тоже усиленно занималась, вспоминая советы мужа. Но сложно добиться того, чего не понимаешь и совершенно не чувствуешь. Ощущения, струившиеся по моим рукам силы, давно позабылись, и все мои потуги не приводили ни к чему, кроме головной боли и раздражения. Наблюдения за тренировкой девочки и осторожные расспросы Бойда о его даре тоже не привели к желаемому результату. И надежда, что я смогу пробудить в себе дар разрушителя, с помощью которого сумею защитить себя и Эйля от посягательств Канвилей, Догерти и графа Лавастина, таяла с каждым днем. «Леди Талия, комната готова!» — прервала мои гнетущие мысли экономка, неслышно подкравшись сзади. Ее всегда бесшумный шаг и неожиданное появление меня все больше нервировали, и я старалась быть внимательной и обычно не пропускала ее приближение. Но сегодня с раннего утра моя тревога от чего-то усилилась, и от беспокойства я не находила себе места. «Хорошо, я сейчас подойду», — натянуто улыбнулась женщине. «Пусть она изменила свое отношение ко мне, но я все еще ей не доверяла». «Эйли понравится», — добавила экономка, продолжая нависать надо мной огромной скалой. «Да», — коротко ответила, невольно улыбнувшись, предвкушая долгожданный показ новой комнаты для Эйли. Девочка вся извелась от нетерпения, но мне хотелось сделать ей сюрприз. Лорд Бойд поддержал мое предложение, а Лерс помог реализовать план. «Госпожа сейчас во дворе с лордом. Пригласить ее в замок?» — не уходила Эдна. Переминаясь с ноги на ногу, женщина будто хотела мне что-то сказать, но все не решалось. «Нет, я сама», — отказалась, поднимаясь с кресла. Близкое нахождение экономки стало меня тяготить. «Распорядитесь принести в новую спальню чай и печенье». «Как прикажете, госпожа», — проговорила Эдна и, наконец, покинула мои покои. Я тоже не стала задерживаться и, подхватив теплую куртку, так как на улице существенно похолодало, устремилась во двор за девочкой. «Уже можно?» «Да, я могу зайти?» — несколько раз переспросила Элли, нерешительно взявшись за ручку двери. «Да, можно», — подтвердила, понимая ее сомнения. Всегда очень волнительно получить то, что так долго ждал. Страх разочарования увидеть не то, что себе представлял, не отпускает до последнего. «А ты пойдешь со мной?» «Если пригласишь», — с улыбкой ответила, и, взявшись за ручку, мы вместе с Элли ее толкнули и, наконец, распахнули дверь. «Она лучше, чем я думала! Даже лучше, чем у вредной Олис, леди Беатрис!» — воскликнула девочка спустя несколько секунд тишины. «Лорд Бойд, смотрите, этого огонька мы стали и шили!» «Очень похож», — проговорил мужчина. Замерев у порога спальни, он с любопытством осматривался и только спустя пару минут вынес вердикт. «Леди Талия, комната прекрасна!» «Спасибо», — кивком поблагодарила, еще раз обозрев детскую спальню. Она получилась действительно чудесной. На мой взгляд, немного захламленной и слишком девичьей, с огромным количеством рюшек кружев, милых деревянных фигурок на полках в шкафу, тряпичных игрушек, кучей подушек на кровати с балдахином, диванчиком и креслами у столика, ярким ковром в центре комнаты, красочными гобеленами, пуфом у изножия кровати и прочими вещицами, которые придают уют этим каменным стенам. Но почему-то я была уверена, что именно такая спальня понравится Эйли. Слишком долго она жила в спартанских условиях. «Ой, маленькие чашки!» — выкрикнула девочка, вытаскивая из небольшого кукольного шкафчика игрушечную посуду. Ее принесли только вчера. Мастер долго не мог понять, зачем мне такие крошки, но все же выполнил мой заказ. «Такие я видел в одном доме в столице», — проговорил лорд Бойд, подходя ко мне ближе. «Леди Талли, вы были в столице Элантры?» «Возможно. Воспоминания ко мне полностью так и не вернулись», ответила, бросив украдкий взгляд на задумчивого мужчину. О том, что я якобы потеряла память при падении, Бойд узнал от Алана, и прямо мне об этом сообщил в первый же день отъезда моего мужа. И все это время он был мне отличным советчиком, никогда не отказывал в помощи и ненавязчиво исправлял мои ошибки в управлении замком. «Лорд Бойд, я давно хотела у вас спросить, почему вы с первого дня моего пребывания в замке Гэр относитесь ко мне иначе, чем остальные?» «Почему? Ты была честна в своей ненависти к Аллану. Я верил, узнав его лучше, ты изменишь свое отношение к нему. Сесиль, она состоит из лжи, сама ее сущность — обман. Жаль, что Аллан не замечал этого раньше», — как всегда с долей насмешки проговорил мужчина, пристально на меня посмотрев. «Спасибо за откровенность», — поблагодарила побратима мужа и, услышав стук в дверь, проговорила: «Войдите». «Чай, леди Талия», — объявила вошедшая в покой экономка, а следом за ней в покое проскользнули Лилис и Тара, своим появлением невольно прекратив нашу беседу. Чаепитие прошло весело. Маленькая хозяйка комнаты старалась быть радушной и развлекала нас рассказами, в основном тут же ею выдуманными. Нами было выпито не по одной чашке отвара, съедено больше десятка печеньев и выслушано не меньше 15 забавных историй. Только спустя час лорд Бойд по наверняка выдуманной им причине сбежал из комнаты Эйли, а я же осталась девочкой, ведь той не терпелось показать мне ее новые достижения в даре. Остаток дня прошел в спальне Эйли. Покидать ее даже на ужин ребенок категорически отказался. Ей хотелось все внимательно рассмотреть, потрогать, погладить и переставить так, как ей удобно. До наступления ночи Эйли, возбужденная приятными изменениями, не могла усидеть на месте, бросаясь из одного края спальни в другой, и попросила меня остаться с ней на ночь. Уже ближе к полуночи, с трудом уложив ребенка на новую принцессную кровать и устроившись рядом, я еще около часа рассказывала полюбившуюся ей историю Золушки. Утро наступило слишком рано, в дверь громко стучали. С просонья я не сразу сообразила, где нахожусь, и рывком, сев на постели, осоловелым взглядом осмотрелась. «Леди Талия!» — обеспокоенный голос Лерса, раздавшийся из-за двери, в один миг сбросил с меня сонное состояние. Быстро вскочив с кровати, я на ходу накинула халат, сдвинула запор и торопливо распахнула двери. «Что случилось?» «Войско к замку подступает. Всего в нескольких часов пути от нас. Штандарт королевский», — выпалил страж, и в его взгляде я видела тревогу. «Штандарт милорда?» «Нет», — покачал головой мужчина, выжидающий на меня посмотрев. «Где лорд Бойд?» «У ворот». «Прикажи Лилис подняться сюда. Следите, чтобы девочка не покидала свою спальню. Я сейчас спущусь в зал», — распорядилась, закрывая дверь, и более не мешкая рванула к шкафу. Спустя 10 минут я, взобравшись на стену, встав рядом с побратимом мужа, дорезив глазах, всматривалась вдаль, силясь увидеть королевское войско. Как им удалось незаметно подойти к нам так близко? «Только через земли Догерти, но Иннас должен был предупредить», — ответил мужчина, зло скрипнув зубами. «Их много?» «В десятки раз больше, чем нас», — глухо проговорил Бойд, вперевшись в серую полосу дороги, и вполголоса, будто размышляя, проворчал: «Что им нужно?» «Скоро узнаем», — горестно хмыкнула, предчувствуя, что хороших новостей тысячное войско в земле графства Гейр не везет. Их было действительно много. Бесконечный поток черной конницы все прибывал и прибывал, заполняя собой серую каменистую поляну у ворот замка. Не знаю, сколько времени прошло с тех пор, как из-за зеленой стены выехали первые всадники. Сейчас это чернильное море колыхалось, словно бушующий океан, ощетинившись копьями. Но вот от общей массы оторвались 5 воинов и подъехали чуть ближе к воротам замка, а один из них с острым как пика шлемом выдвинулся вперед и закричал: «Граф Аллан Гейр за измену короне казнен его величеством Дорсом Первым! Графиню Талию Гейр и леди Эйли Гейр приказом его величества велено сопроводить до земель графства Девон и оставить на попечении графа Лавастина. Земли графства Гейр подарены преданному его величеству и королевству Валгард графу Иннасу Догерти».